Гуру. Воля. Сколько мечтающих о ней, но не хотящих ударить палец о палец, чтобы ее воспитать. Волей называют своеволие и потворство желаниям низшим. Не воля это, но слабость. Каждое потворство осознанной слабости разрушает явление воли. Каждое обуздание усиливает ее. Сколько же раз даже в течение малого дня можно ее укрепить и усилить? Поистине неисчерпаемы возможности, ибо жизнь – это лучшая школа. Так и будем считать, день начиная, что в школу идем для прохождения очередного урока.